Глава 36. Я спрятался в кустах. Час, другой. Если кто-то проходит, ложусь и вжимаюсь в землю, пока шаги не стихнут. Комары как с цепи сорвались. Мало того, я устроился поперек муравьиной тропы, и эти крошечные солдатики ползут по лодыжкам, да еще и кусаются, возмущенные неожиданно возникшим на протоптанном маршруте препятствием. Но скоро я ее увижу. Почему она не идет? Ей пора на скотный двор, она в это время всегда там. Наверное, что-то случилось. Я близок к тому, чтобы покинуть мой наблюдательный пункт. Встаю. Но вдруг она все же появится. Я держу ее за талию, мы танцуем кадриль. При каждом прикосновении по коже рук бегут мурашки наслаждения. Ткань ее сарафана, ее запястья, тонкие изящные пальцы. И вот она выходит. Вот она, моя возлюбленная. Закрывает за собой дверь. За спиной рюкзак. Куда она собралась? Я, перебегая от куста к кусту, следую за ней. Она босиком. Куда-то торопится. В лес? А в рюкзаке? Еда для девочек-пастушек на летнем выпасе? Нет, идет по проезжей дороге. А может, догнать? Предложить донести рюкзак? Но вдруг отошьет. Скажет, иди своей дорогой. Нет, на такое у меня смелости не хватит. И вдруг она исчезла. Куда? Свернула к заводу Сольберга. Зачем? А, вот она. Остановилась за сарайчиком. Сердце мое сейчас взорвется. Она раздевается. На какую-то секунду мелькнули голые плечи. Белые, как первый снег. Метнулось что-то красное. И она вышла из-за сарая. На ней было рубиново-красное платье. Мало того, она распустила косы, сняла косынку. Золотые шелковые локоны волной упали на плечи. Боже, как она красива! Неужели пришла на свидание? Кто-то ждет ее в сарае. Нет, миновала дверь. Пошла к заводу и постучала в дверь небольшого флигеля недалеко от усадьбы заводчика Сольберга. Кто-то ей открыл, и она впорхнула, легко как птица. Что делать дальше? Любимая, я жду и жду и жду, но она не появляется. Цепной пес учуял чужого и грозно с хрипом залаял. Но тут же успокоился, улегся и положил морду на лапы. Да и вся усадьба похожа на огромного зверя, равнодушно уставившегося на меня всеми своими глазами-окнами. Я заметил на грядке ведро, и меня осенило. Вышел из укрытия и надвинул на глаза шапку. Одет, как наемный работник, выгляжу, как наемный работник, мало ли таких шляется по усадьбе. Взял ведро и двинулся к реке. Теперь у меня есть занятие. Набрал воды и пошел назад, вроде бы полить огород. Так почему бы не выбрать путь мимо флигеля? Пес встал и снова пару раз гавкнул, так же гулко и грозно. Я поставил ведро на землю и притворился, что вытираю пот со лба. На всякий случай, вдруг кто-то на меня смотрит. Опять поднял ведро с колышащейся прозрачной водой и прошел мимо окна флигеля. Никого. Выждал, обошел домик и заглянул с другой стороны. Все время делаю вид, что вытираю лицо. А на самом-то деле не вытираю, а прячу. На этот раз я ее увидел. Вернее, не ее, я увидел алый сполох в лучах послеполуденного солнца. Она танцевала. Одна, без партнера, а вокруг ее головы летел вихрь распущенных волос. Внезапно остановилась. По ее лицу, по кивкам, видно было, что она слушает чьи-то наставления. Еще раз кивнула и опять начала кружиться, на этот раз помедленнее. И тут я увидел его. Не узнать эту огромную фигуру было невозможно. С кистью в руке он подошел к ней, поправил волосы, какую-то складку на платье, и она безропотно позволяла ему себя касаться. Мало того, ей это нравилось. Она согласно кивала и улыбалась. Меня затошнило. Но я не в силах был заставить себя повернуться и уйти. Они могли увидеть меня в любую секунду, а я тер и тер лицо, даже глаза, как протирают запылившиеся окна. И заметил служанку Нильса Густафа, только когда она подошла совсем близко. Схватил ведро, трусцой пробежал к огороду, вылил воду на репу и кольраби, так поспешно, что брызги засверкали на солнце, и собрался было уходить, но служанка успела меня разглядеть. «Эй, ты там! Иди-ка сюда!» Я бросил ведро и ушел, не оглядываясь. Она звала на помощь, но я уже был далеко. «Значит, он пишет портрет Марии», — сказал Прост. «Пишет, да. В ярко-красном платье. С распущенными волосами. Прост должен это остановить». «И как же я могу это остановить? У Юси есть предложение?» «Поговорить с ней, объяснить, запретить туда ходить». «А хорош ли портрет?» «Не знаю, мне не видно было». Прост задумался, пожевал губами, будто старался снять прилипшую табачную крошку. Нильс Густав был на танцах в Кенте и обратил внимание на девушку, показавшуюся ему очень красивой. Спросил, не хочет ли она позировать ему в свободное время. Не понимаю, почему Юсси так разволновался. «Нильс Густав — левша», — напомнил я. «Да, это так, левша». «Он из господ». «И?» «Он наверняка берет с собой карандаши, когда сидит в лесу и ждет, пока кто-то появится». Прост медленно откинул со лба нестриженные волосы, словно собирался рассмотреть меня получше.